Часть третья. Прирожденный сыщик. Третья кожа — это врожденная черта любого человека, мужчины или женщины, хорошего или плохого. Она также естественна для ребенка, как любовь к песчаным замкам или страх темноты. Джон Бингем. Третья кожа. Интерлюдия. Известно ли вам, какая часть человеческого тела является самой грязной, а потому и самой красивой? Грязь — это прекрасно. Красота — это грязь. Легко запутаться, верно? Чтобы стать прекраснее, нужно хорошенько испачкаться. Ответ на мой вопрос — руки. Это слишком простая загадка. Но в детстве я часто задавался этим вопросом. Я мыл руки несколько раз в день, а тело намного реже, только когда принимал душ или ванну. Даже лицо я умывал не так часто, как мыл руки. После посещения туалета. Перед едой. Когда мы простужены, то полощем горло и моем руки еще чаще обычного. Это все знают. Зимой у меня часто трескалась кожа на руках от слишком частых контактов с водой. Это была истина, которую я открыл самостоятельно. Руки моют чаще всего, потому что их больше других частей тела пачкают и повреждают. Именно поэтому красивые руки — это чудо. Красивые руки всегда завораживали меня. Я наблюдал за руками незнакомых людей на улице, рассматривал пальцы детей и взрослых. Руки последних, особенно стариков, морщинисты и некрасивы. Руки детей мягкие и нежные, но слишком маленькие, чтобы удовлетворить мои потребности. В материнских руках, кожа которых обветрилась и потрескалась от тяжелой каждодневной работы по дому, не остается ни капли былого очарования. Руки молодой женщины. Только они могли удовлетворить меня. Руки молодой, незамужней учительницы, преподававшей в моей младшей школе. Бледные и изящные. Идеальные суставы, ногти на пальцах аккуратно пострижены, гладкие и ухоженные. Произведение искусства. Соврав, что хочу помочь учительнице, я потянулся к стопке распечаток, которые она держала в руках, и коснулся ее кисти. Меня охватил восторг. В ту ночь мне впервые приснился сон о ее холодных руках. Влажные и бледные, они карабкались по мне, присасываясь к коже. Но вскоре ее руки были испорчены. Разнимая ссору заигравшихся учеников, она сама пострадала. Ей наложили лейкопластырь на большую уродливую царапину на тыльной стороне правой ладони. Я был разочарован. И в то же время осознал крайне важную вещь. Красивые руки — это чудо. Ведь их красоту очень легко потерять. Руки такие хрупкие. Я не хотел упускать чудо. Мечтал запечатлеть красоту навсегда, любить ее вечно. Первая девушка, которую я убил, работала продавщицей лотерейных билетов в магазинчике неподалеку. Я не мог оторвать глаз от ее рук, когда она протянула мне билет. Это был конец года, когда у всех обычно полно бумажной работы, поэтому я решил убить ее побыстрее, пока она не порезала свои прекрасные пальцы о бумагу. Убив ее, я отрубил ей запястье. Мне удалось сохранить их красоту навечно. Но я довольно скоро осознал, как сильно заблуждался. Тело слишком быстро разлагалось. Эта красота не могла быть вечной. Она перестает быть красотой. Поэтому я решил наслаждаться каждым моментом. Красотой рук, ухоженностью ногтей, этими ценными моментами. Совсем скоро их поглотит уродство и гниение. Я не хотел этого. Совершая преступления одно за другим, я все больше оттачивал свое мастерство и входил во вкус. Я менял способы убийства, отмечал места преступления на карте, пытаясь вывести определенный рисунок. В конце концов, это обернулось против меня. После пятого убийства мне начали наступать на пятки и не дали совершить шестое, как я его планировал. Когда полиция пришла за мной, Я был напуган. Решив, что было бы неплохо пустить их по ложному следу, я подставил другого человека. Мужчину, знакомого мне по общению в интернете. Я убил его. Впервые я совершил убийство не из-за прекрасных рук. Жертвой стал мужчина-затворник около 30. Естественно, его руки не могли быть красивыми. Он никогда не ухаживал за ними. Оттирая руки от грязи, я возненавидел его за то, что мне пришлось пойти на такое убийство. Я не мог сохранить орудие убийства. Я должен был оставить их в доме этого человека, занявшего мое место, чтобы идиоты в полиции ни секунды не сомневались. Я так не хотел расставаться с ними. Как я мог смириться с мыслью, что все мои достижения присвоят этому человеку? Все это сделал я. Эти прекрасные руки сохранил я. А теперь я не мог даже говорить об этом вслух. Мне было невыносимо тяжело забыть о своих достижениях, но еще страшнее было бы потерять свободу. Я оставил себе только рисунок, сделанный последней убитой мной школьницей. Это вышло случайно. Я забрал его из портфеля, потому что оставил на его месте послание. Однако рисунок персонажа с мечом привлек мое внимание. Я всегда любил играть в игры, а то, что рисунок когда-то принадлежал моей жертве, кажется мне довольно сентиментальным. Он помогал мне справиться с собой каждый раз, когда меня одолевало желание убивать. Мой утешительный приз. Я старался не помять его и бережно хранил все это время. Мне было жаль ту бедную школьницу. В конце концов, ей просто не повезло. Она стала побочным ущербом. Появилась она, школьница по имени Асукай. Я был шокирован, встретив человека, способного понять меня. На форуме в интернете, где пользователи обсуждали мои преступления, появился пост о школьнице-детективе, замеченной на последнем месте преступления за независимым расследованием. Так я впервые увидел ее лицо. Да что она вообще знала обо мне? Она просто бельмо на глазу. Она только и делает, что встает у меня на пути. Я заставил ее пожалеть об этом. Заставил ее заплатить за все. Но она все равно не сдалась. Даже узнав, что смерть этого гадкого мужчины признали самоубийством, я все равно не почувствовал облегчения. Я знал, что ее это не остановит. Я перестал спать по ночам. Я был смертельно напуган. Мне пришлось подавлять свои тайные желания. Я был вынужден жить обычной, добропорядочной жизнью. Я устроился на обычную работу, женился и поселился в маленьком домике в горах. Все из-за нее. Страх быть пойманным полицией заставлял меня скрываться 10 лет. Но вот впервые за 10 лет я убил человека и, наконец, понял, что могу снова быть собой. Я убил свою жену. Когда я смотрел на ее бездыханное тело, ко мне вернулись прежние чувства. Тело моей жены, которую я неаккуратно оттолкнул. Труп со сломанной шеей. Глупая смерть. Нелепое убийство человека в порыве гнева. Убийство жены после семейной ссоры. Одно дело — незаметно совершить продуманное убийство, и совсем другое — убить на глазах у других людей. Это особое наслаждение. После скучного бытового убийства мое желание убивать стало особенно сильным. Я жаждал чего-то необычного, поэтому впервые за долгое время отрезал запястье у жертвы, своей жены. Ее руки были достаточно ухоженными и в целом соответствовали моим строгим критериям. Оставшись в доме в одиночестве, я ощутил беспокойство. Я все еще не забыл о том страхе, что пришел в мою жизнь 10 лет назад. Под рукой было все необходимое: маникюрный набор, ароматические саше искусственные цветы. Мысли о несбывшихся мечтах наконец отвлекли меня от реальности. Вдруг раздался звонок в домофон. Я долго не решался открыть дверь. Заметив, что на крыльце горит свет, нахмурился. Тело сковал страх. Полиция не могла прибыть так скоро. Но они охотились на меня последние 10 лет. Они могли прийти за мной в любой момент. Обычно я мог побороть робость, но на этот раз уверенность покинула меня. Я открыл раздвижную дверь. На пороге стояла девушка в строгом деловом костюме. Я вздрогнул, увидев ее лицо. Я не забыл его, не забыл этот пронизывающий взгляд. «Я Асукай, из страховой компании X. Это дом Кугасима-сана?» «Только не это. Меня вычислили. Эта девушка не сдалась. Она следовала за мной все эти 10 лет. Я так не хотел терять свою свободу. Но вскоре я понял, что ошибся. Ее глаза смотрели сквозь меня, словно она была одурманена и никак не могла сфокусировать взгляд. Асукай не смотрела на мое лицо. Внутри меня вспыхнул давно забытый огонь. Я столько натерпелся за эти 10 лет, полностью подавил настоящего себя. Но мысль о том, что меня обнаружили, неожиданно придала мне смелости. Я захотел напомнить ей обо всем, захотел поиграть с ней. Я взглянул на ее руки. Неплохие ладони, красивые пальцы, приятная форма суставов, ухоженные ногти хорошей формы. Было бы обидно упустить ее.